Дело не просто в его глухоте последние 35-36 лет. Известно, все глухие говорят громко. Дело не в физиологии. Оглохнув, он услышал нарастающий будущий гул истории. Ахматова. И всегда в духоте морозной, предвоенной, блудной и грозной жил какой-то будущий гул. Но тогда он был слышен глуше, он почти не тревожил уши. И в сугробах невских тонул, словно в зеркале страшной ночи, и беснуется, и не хочет узнавать себя человек. Тут вспомнить и Мандельштама. О, если бы вернуть и зорким пальцем стыд, а смертным власть дана любить и узнавать, для них и звук в персты прольется. Из стихотворения Мандельштама «Ласточка». В книге о Гойе, понятно, это выразить невозможно, а в кино, на ТВ. Какой подарок режиссеру? Соединить вот тот рапид и контррапид, о котором говорилось выше, с нарастанием и убыванием звука. Или невероятный взрыв звуков в одно мгновение превратить в абсолютную глухоту. Третье. Эволюция. Движение самого Гойи. Лучше. Развертывание. Четвертое. Вообще-то все его творчество в известном смысле капричус. Пятое. Сериальность. Не только известные серии гравюр. Капричус. Бедствие войны. Нелепицы. Тавромахия. Новый капричус. Но еще и серии рисунков. Орудие пыток. Да и картины его под определенным углом зрения выстраиваются в серии, сразу различимые, как черные картины из «Дома глухого», а порой различимые не сразу. И портреты в своем роде сериальны. Я бы сказал киношность. Своего рода мультипликационность невероятная. Разговор с Юрием Нарштейном. Оказывается, он не только думал, но и написал об этом. Художник и власть. Наброски. Микеланджело и папы. Гойя и королевская семья. Достоевский и Победоносцев. Осознанно или неосознанно. Скорее второе, хотя от Достоевского можно ожидать всего самого неожиданного. Он вывел в великом инквизиторе Победоносцева. Микеланджело служил трем папам, служил вынужденно. Пушкин жил при трех царях. Превосходство художника над царями и папами. Я, Микеланджело, скульптор. Франциско Гойя и Лусиентос, художник, гордая лаконичная надпись на первой странице «Капричус». Платон. Творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых. Петрарка. Я опирался преимущественно на собственный опыт и не искал другого вожатого, да и не принял бы его, если бы он нашелся, потому что мои шаги свободнее, когда я следую внушениям своего собственного духа, чем когда иду по чужим следам. Леонардо. Живопись в состоянии сообщить свои конечные результаты всем поколениям Вселенной, так как конечный результат есть предмет зрительной способности, поэтому она не нуждается, как письмена в истолкователях различных языков, а непосредственно удовлетворяет человеческий род, не иначе, чем предметы, произведенные природой. Хотелось бы представить, какие чувства испытали бы Гойя и Достоевский, Какие мысли возникли бы у них, узнай они о тех огромных библиотеках книг, что будут о них написаны. На прочтение этих книг жизни не хватит. Интересно, узнали бы они себя в этих сочинениях? Открылось бы им что-то новое о себе, чего они не знали, чему бы они несказанно удивились? Из-за чего огорчились бы? Вознегодовали бы, рассмеялись или обрадовались? Не знаю, с какими мыслями пишут о них другие авторы, но я никогда не забуду того чувства, которое вдруг испытал, когда перечитал свои первые статьи о Достоевском. Я описал их в запале, безоглядно, в сознании, что только с марксистско-ленинских позиций и можно его понять. Я и рассматривал его в марксистско-ленинский микроскоп. И вдруг представил себе, он прочитал мои статьи. Сделалось и стыдно, и смешно, и страшно. И с этого момента я всегда представляю себе, начиная писать о таких людях, как я смею на них глядеть в микроскоп, пусть уже и другой. А он, этот человек, о котором я пишу, стоит где-то рядом у меня за спиной и через плечо читает мои строчки. Не я на него в микроскоп смотрю, а он на меня. Очень, доложу я вам, это отрезвляет. И Достоевский, и Гойя оба нечистых кровей. Гойя — нечистый испанец. Он по отцу из басков, по матери из арагонцев, предки Достоевского из литовцев. Мнение о том, что предки Достоевского из литовцев до недавнего времени основывалось на свидетельствах дочери писателя, Любови Федоровны, и его жены Анны Григорьевны, зафиксированных биографом Волоцким. Волоцкий, хроника рода Достоевского, Москва, 1933, страница 31. И Гроссманом. Гроссман — «Жизнь и труды Достоевского». Биография в датах и документах. Москва, Ленинград, 1935 год, страница 16. Самому Достоевскому при жизни очень мало довелось узнать о своих предках. В последнее время усилиями отечественных ученых удалось значительно продвинуться в изучении родословия гения русской литературы. Известно, что более 500 лет назад, в 1506 году, пинский князь Федор Иванович Ярославич, потомок героя Куликовской битвы, серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, даровал своему боярину Даниле Ивановичу Артищеву, на вечное владение, наряду с другими владениями и сельцо, Достоева, находящиеся недалеко от Пинска, Западная Белоруссия. По названию этого сельца предки писателя, начиная с Данилы Ивановича, стали именоваться сначала Достоевскими, а потом и Достоевскими. Затем потомки Данилы Ивановича жили на землях Западной Белоруссии и Западной Украины, в разное время находившихся под польско-литовской властью, а с конца XVIII века воссоединившихся с Российской империей. Отец писателя, Достоевский, в молодые годы переехал в Москву, поступив на учебу в медико-хирургическую академию. И связь его с оставшимися на Украине родственниками прервалась. Во время Отечественной войны 1812 года служил в военном госпитале, а после увольнения работал лекарем в Московской Мариинской больнице для бедных. Женился на купеческой дочери Нечаевой. В 1821 году в их семье родился второй сын, Федор Михайлович. О новейших достижениях в изучении генеалогии Достоевского смотри «500 лет роду Достоевских», межвузовский сборник научных трудов под редакцией Минералова, Богданова, Юрьевой, Москва, Иркутск, 2008 год. Самосознание человека вообще и художника в особенности. Давным-давно известно, почти как закон, что нельзя человека судить по тому, что он сам о себе думает, говорит или пишет, как нельзя судить об эпохе по ее самосознанию. Хотя тут есть определенное принципиальное различие. Человек легче и быстрее может достигнуть адекватного самосознания, одолеть, одолевая, осознать, достигать своего самосознания, чем эпоха, народ в целом, масса. Человеку все-таки легче начать с самого себя, легче покаяться, легче сделать первый шаг. Смотри у Достоевского, Толстого, чем эпохе, народу, массе. Смотри Бэкон об идолах. Люди, мыслители, художники, чье самосознание в рамках реального возможного адекватно, люди, которые внутренне судят себя строже, ответственнее, откровеннее, точнее любых внешних оценок, имеющих внешний характер. Смотри у Бахтина. Бывает, и даже слишком часто, что суждения не то что эпохи, но и самодовольные суждения наших современников, далеких потомков, их похвальные суждения в адрес предков оказываются далекими от истины. К примеру, как легко и пышно произносится «Гойя или Достоевский — наши современники, современники XX и XXI веков». Но ведь это довольно пустая и безответственная фраза, скрывающая как самодовольство ее авторов, так и просто непонимание того, что не они гении, наши современники, то есть доросли, наконец, до нас. Спасибо им. Хвала им за это. А нам самим еще предстоит стать современниками тех, кого мы хвалим. Нам самим еще надо дорасти до наших великих предков. Еще одна грань вопроса. Я убежден, что до сих пор мы, как правило, понимаем того же Гойю, Достоевского, поверхностнее, чем они сами себя понимали. Понять — значит точно исполнить. Довериться словам художника о себе. Другое дело, что он, художник, тоже невольно бывает ограничен горизонтом своей эпохи. Но главное состоит в том, что гений прорывается за горизонт. Гений не хитер, а простодушен, но не той простотой, что хуже воровства. Он как гениальный игрок в шахматы, делает такие ходы, которые нормальный шахматист просто не в силах понять, а потому радуется промашке, зевку гения и хватает пожертвованные фигуры от слона до ферзя и проигрывает партию. Конечно, сравнение это хромает, как и всякое сравнение. Шахматная партия идет часы, а партия научного, философского, художественного гения — его время исчисляется не часами, а десятилетиями, а то и веками. Гойя играет в другие шахматы, по другим правилам. Сон разума, начало художественного расчета — с иллюзиями, с самообманом века просвещения. Это отнюдь не значит, что надо поставить крест на веке просвещения. Но верно и другое. Не только XVIII век, но и XIX, и XX, а теперь, видим, и XXI, вовсе не проснулись. Мир художника. В каком реальном мире он живет сейчас? В каком прежнем мире он живет? Что из старой ноосферы для него родное? Как это обычно изображается? Первое. Либо по годам. Биография в сопровождении событий, мало что дающая читателю, тем более исследователю. Хаотичная, случайная линейность. Второе. Таблицы тоже по годам, но с 4-5 рубриками: раскрыть, показать образец синопсисов в других исследованиях о Гойе. Я представляю себе художника как творца в центре этого мира, физически и духовно реального, но творящего свой мир. Осмелюсь сказать еще конкретнее. Представьте автопортрет в центре, а вокруг сферы. От самых близких, непосредственных, семейных, если угодно, детско-отроческих. Библиотека, что читал. Главные события. Город, страна, народ, человечество. Непременно тут возникнет вопрос, мир был таков? Что он об этом мире знал, чего не знал? Что взял и как отдал? Что знал и никак не откликнулся? Тут работа и огромная. В начале февраля 2002-го в Москве открывается Институт Сервантеса, и к его открытию приурочена выставка гравюр Гои «Капричус». Сервантес и Гойя в Москве. Институт Сервантеса, надеемся, поселяется у нас в Москве навсегда. Но радостно и гордо вспомним, что Дон Кихот, родившийся в Испании в 1605 году, заново родился в России XIX века. Можно даже сказать, что из всей мировой зарубежной литературы этот роман, а еще, конечно, Гамлет и Фауст, нигде не прижился так, как в России. Это самый русский зарубежный роман. Наши гении Пушкин и Достоевский считали его своим, самым родным. Достоевский даже готов был идти с ним на страшный суд. Без этого романа не было бы, наверное, ни «Идиота», ни «Сна смешного человека». Да, в сущности, оба эти произведения и есть наш собственный Дон Кихот. Осмелюсь сказать больше. В самом, казалось бы, мрачном, жестоком писателе нашем, Достоевском, жил Дон Кихот и помогал ему, как никто, жить и творить, спасаться. И слова смешного человека: «Я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей». Слова эти были воплощены и в самом Достоевском. Жаль, конечно, что Гойя, выставка гравюр «Капричус», побывает у нас недолго. Но зато само соединение этих имен, Сервантеса и Гойи, — настоящее открытие. Гойя называл своими учителями природу Рембрандта и Веласкеса. О Сервантесе, о Дон Кихоте не сказано ни слова. Не сказано? Сказано, только другими словами. И когда будем смотреть «Капричус», поставим мысленно в этот ряд гоевский рисунок Дон Кихота, сопоставим его с 43-м, самым, быть может, знаменитым афортом «Капричус». Сон разума рождает чудовищ. Не является ли этот Дон Кихот еще и духовным автопортретом самого художника? В Гойе, как и в Достоевском, тоже жил Дон Кихот, тоже помогал ему жить и творить, помогал спасаться. Сколько понаписано о сумасшествии Гойи и Достоевского? Достоевский ответил: «Да моя болезненность здоровее вашего здоровья». Гойя ответил точно так же, только опять не словами, а всем своим творчеством. Когда я впервые увидел «Капричус», потом «Бедствие войны», серию гравюр об Инквизиции, побывал в музее Прадо, особенно в зале черной живописи, я все более утверждался в мысли: «Да это же как бесы Достоевского». Может быть, нам еще предстоит понять, что Гойя, как и Сервантес, Гойя, вершивший свой страшный суд над злом, тоже является нашим родным, одним из самых русских зарубежных художников. Дон Кихот Сервантеса, гравюры и живопись Гойи, как и вся подлинная мировая культура, созвучны великой мысли Достоевского: «Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие. Дом Сервантеса в Москве — это еще один островок культуры. Культуры, которая и противостоит небытию, которая и утверждает, спасает бытие, которая и есть неприятие, сопротивление, одоление смерти. Культуры, которая одна, в отличие от политики, и даже от религии действительно не имеет границ. Война, Верещагин, Гойя. Ну, конечно, на меня, 14-15-летнего дурачка, невероятное впечатление произвела Верещагинская пирамида из черепов. О, как она во мне откликнулась через полвека в Камбодже, на той однометровой могиле. Тут надо разобраться. Потому что для русского, особенно официального самосознания, Верещагин был клеветником и антипатриотом. А потом все-таки вспомнить ту картину, которую я видел в 60-х годах на выставке в Манеже. Холм. Одинокий, покинутый. И лежат в повалку немцы, русские, в объятиях друг друга, проткнувшие друг друга штыками. Надо вспомнить, чья это картина, но я ее никогда не забуду. Нельзя не понять бессмысленности всякой войны. Картину обвиняли в пацифизме, абстрактном гуманизме, враги не враги. А картина была, я не смею говорить о ее художественных достоинствах, но только духовной мысли. Картина была беспредельно правдива. Абсолютно бессмысленное самоубийство людей, кто бы они ни были. Поднять, вспомнить ту литературу, которая клеймила эту картину. Это был погром. Я не знаю тайну этой картины. Я не знаю тайны афорта в Гое бедствия войны. Я только знаю, что афорты эти писались в тайне, потому что представить такую картину в тот момент, в тех условиях, это было, конечно, самоубийство. Все были бы против, от короля до каретника. Так они начали, а мы только отбивались. В афортах Гои «Бедствия войны» показаны ужасы военного противостояния испанцев наполеоновским захватчикам. Кто найдет того первого, кто первый придумал содрать живую кожу тела с пленника? Кто первый придумал посадить пленника на кол, предварительно разодрав человека пополам, и нижнюю часть тела посадить на кол, а верхнюю на сук, и сидеть рядом, наслаждаясь? Мне неизвестно, знал ли Верещагин Гойю. Знаю, что Гойя понимал, что за свою серию «Бедствия войны» он получит гаротту. Поэтому эта серия писалась в тайне и никому не показывалась, и опубликована была только в 1868 году. Кто видел афорты «Бедствия войны» до их опубликование? Может быть, отыщется в дневниках и письмах? Никогда не было на показ. При жизни. Почему?